вечно в моей памяти останутся друзья мои. Хотя вы знаете, навеки вместе все проблемы переживать готовы. Спина к спине, любые преграды и оковы на пути исчезают, храня в нашем сердце. Пацаны, что со мною, не дадут обжечься. Улицы пропитаны дымом, душевным рэпом. Это то, чем мы живем, друг другу доверяя слепо. Это те, кто за слова свои всегда в ответе. Те, кто не бросает слов никогда на ветер. Те, кто другу верят и поддерживают всегда. Но есть и мимолетные, но проходят года. Остаются лишь те, кто со мною по жизни. Навечно в памяти останутся те дни. Когда собираемся вместе, обещаю хранить всю жизнь в своем сердце, вас никогда не забыть. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и в разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена. Всегда открыта дверь для вас, друзья мои. Мы вспомним светлые моменты, что прожили. И первую любовь, победы, радости, печали. Я вместе с вами сохраним эти дни. Пускай время идет, а мы остались как прежде. Все та же дружная семья, все вместе как в песне. И пусть бываю я не прав порой в каком-то месте. Кроме вас нет никого, вы у меня одни. Мы все проверены, я вас уверен в каждом. Плохого слова не скажу, кто против вас накажем. И пусть молчат завистники, а мы им всем покажем, что лучше не друзей и что они жизни значат. Это то плечо друга, которое всегда рядом. Это тот совет, без которого не сделать шага. Это те слова, держись, брат, я верю в тебя. Это все мои друзья, спасибо вам. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена. Пацанам посвящаются эти строки. С пацанами до конца, хоть и в разные дороги. Я обещаю не забывать никогда те, что проводили вместе наши времена.